12. Одному Рокси не было никакого дела до всего этого бреда. В дверях он увидел Кайсу. У Рокси была особенность. Чем больше он выпивал и меньше чувствовал, тем скорее переходил на более крепкие и дорогие напитки. Сейчас он перешел на текилу с лаймой. Следующим и последним этапом должен был стать коньяк с лимоном. Слава богу, до коньяка Рокси еще не дошел. «Она пришла», — сорвался с места Рокси, не обращая уже никакого внимания на Лайму, местную проститутку. Побежал в туалет, чтобы посмотреть на себя в зеркало, пригладить кудри и ополоснуть лицо. Он выдавил жидкое мыло малинового оттенка, чтобы его лицо засверкало, как новенькое. Тягучая жидкость розовым елеем стекала в ладошки, образовав розовый солнечный диск. Впрочем, на вкус мыло оказалось не малиновым, а ежевичным. Это Рокси почувствовал, когда попытался прополоскать рот и избавиться от малоприятного перегарного аромата. Но никому еще не удавалось проглотить солнце. От ежевичного солнышка на губах Рокси чуть не вырвало. Допив глинтвейн с долькой апельсина и почувствовав легкую тошноту и легкое головокружение, Ваня тоже засобиралась домой к мужу. «Мне пора», — сказала она. «Так рано?» — спросил Виски. «Это разве рано?» — удивилась Ванни. «Уже почти полночь». «Знаешь, в чем моя проблема?» — говорит Овер мне кисти. «Я привык писать все как есть, то есть записывать реальность. В некотором роде я новый реалист. А кому интересно читать, что я пишу, если самому можно прийти в спасательную шлюпку и посмотреть, как Ванни не спасла Виски, или как Виски не наполнил Ванни?» И как их встреча не состоялась. «Это не твоя проблема, а твоя ошибка. Харитон Хурма», — напирает кисти на Овермне, как лев на гладиатора. «Потому что реалист ты не новый, а хреновый. Вот сейчас ты видел, как Рокси рванул в туалет. Возможно, ты думаешь, что его там выворачивает. Ты так и напишешь, что Рокси, мол, блевал над унитазом. А откуда ты это знаешь? Может, Рокси в момент, когда его выворачивает, получает откровение и видит ежевичное солнце? Жизнь гораздо богаче реальности, и сейчас, вполне возможно, на Рокси снисходит откровение, а когда он столкнется с Кайсой, то обратит ее в свою веру как пророк». Но у дверей с Кайсой, которая допила свой ежевичный коктейль, столкнулась и обратила в свою веру Ванни. «Уже уходишь?» — спросила Кайса у Ванни. «Мне домой пора. Да и что тут делать?» «И то верно», — разочарованно выдохнула Кайса. «Я тоже, пожалуй, пойду». Не увидев никакого нового музыканта, Кайса поторопилась назад, чтобы закутаться в простыни. Вдруг кто-нибудь новый и интересный появится, а она к тому времени утратит красоту из-за мимических морщин. Не на пьяные же рожи Урко, Мэнти и Рокси ей смотреть, в конце концов.